по моим венам туда-сюда циркулирует телом. Это так классно. Я чувствую море, небо и запах прекрасный. Эти танцы, эти танцы. Слышишь эти ритмы тела? Музыка любви раскована. Ты хотела, я хотел эти танцы. Танцуй со мной, танцуй со мной.